Упомянули же мы об этих письмах наиболее с той целью, что в некоторых из них заключались сведения о семействе Япончиных, и, главное, об Аглае Ивановне Япончиной. Про нее уведомлял Евгений Павлович в одном довольно нескладном письме из Парижа, что она после короткой и необычайной привязанности к одному эмигранту, польскому графу, вышла вдруг за него замуж против желания своих родителей, если и давших, наконец, согласие, то потому что дело угрожало каким-то необыкновенным скандалом. Затем, почти после полугодового молчания, Евгений Павлович уведомил свою корреспондентку опять в длинном и подробном письме о том, что он во время последнего своего приезда к профессору Шнейдеру в Швейцарию съехался у него со всеми Япончиными, кроме, разумеется, Ивана Федоровича, который по делам остается в Петербурге, и князем Ща. Свидание было странное. Евгения Павловича встретили они все с каким-то восторгом. Аделаида и Александра сочли себя почему-то даже благодарными ему за его ангельское попечение о несчастном князе. Лизавета Прокофьевна, увидав князя в его больном и униженном состоянии, заплакала от всего сердца. По-видимому, ему уже все было прощено. Князь Ща сказал при этом несколько счастливых и умных истин. Евгению Павловичу показалось, что он и Аделаида еще и несовершенно сошлись друг с другом, но в будущем казалось неминуемым совершенно добровольное и сердечное подчинение пылка Аделаиды уму и опыту князя Ща. К тому же и уроки, вынесенные семейством, страшно на нее подействовали. И, главное, последний случай с Аглаей и эмигрантом-графом. Все, чего трепетало семейство, уступая этому графу Аглаю, все уже осуществилось в полгода, с прибавкой таких сюрпризов, о которых даже и не мыслили. Оказалось, что этот граф даже и не граф, а если эмигрант действительно, то с какой-то темной и двусмысленной историей. Пленил он Аглаю необычайным благородством своей истерзавшейся страданиями по отчизне души. И до того пленил, что та еще до выхода замуж стала членом какого-то заграничного комитета по восстановлению Польши и сверх того попала в католическую исповедальню какого-то знаменитого патера, овладевшего ее умом до исступления. Колоссальное состояние графа, о котором он представлял Лизавете Прокофьевне и князю Ща почти неопровержимые сведения, оказалось совершенно небывалым. Мало того, в какие-нибудь полгода после брака граф и друг его, знаменитый исповедник, успели совершенно поссорить Аглаю с семейством, так что те ее несколько месяцев уже и не видели. Одним словом, много было бы чего рассказать. Но Лизавета Прокофьевна, ее дочери и даже князь Ща были до того уже поражены всем этим террором, что даже боялись и упоминать об иных вещах в разговоре с Евгением Павловичем. Хотя и знали, что он и без них хорошо знает историю последних увлечений Аглаи Ивановны. Бедной Лизавете Прокофьевне хотелось бы в Россию. И по свидетельству Евгения Павловича, она желчно и пристрастно критиковала ему все заграничное. «Хлеба нигде испечь хорошо не умеют, зиму, как мыши, в подвале мерзнут», — говорила она. «По крайней мере, вот здесь, над этим бедным, хоть по-русски поплакала», — прибавила она, в волнении указывая на князя, совершенно ее не узнававшего. «Довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить, и все это вся заграница, и вся эта ваша Европа, все это одна фантазия, и все мы за границей, одна фантазия, помяните мое слово, сами увидите», — заключила она чуть не гневно, расставаясь с Евгением Павловичем. Запись аудиокниги произведена студией Ardis Consult в 2003 году. Читал Вячеслав Герасимов.